Глава 13. Кира. Аромат кофе и цветов я почувствовала, не успев открыть глаза. Как бы ни хотелось еще хоть ненадолго задержаться в серебристой дымке полудремы, соблазн был слишком велик. Я потянулась и приподнялась на локтях. На тумбочке возле кровати стоял поднос с чашкой. Рядом ваза с единственной алой розой и блюдцем с пирожным корзинкой. Сам Макар застыл возле открытого балкона. Не выходя на него, он стоял с чашкой в руках и смотрел на улицу, обнаженный по пояс, мускулистый, с растрёпанными волосами. «Доброе утро». Макар резко повернулся, словно я его застигла врасплох. «Это мне?» — показала на кофе. Не ответив, он подошел, переставил вазу с розой на тумбочку и взял поднос. «Какой сервис!» Тихонько засмеялась я, но смех тут же оборвался, а сердце зашлось в бешеном ритме. Изнутри корзиночка была покрыта шоколадом, сквозь который виднелись орешки. А сверху... Макар взял мою правую руку и потихоньку сжал. Поднял корзиночку. «Вчера все вышло комом. Извини». Я облизнула губы. Взяла кольцо со сладкой подложки и, не в силах поверить, что это происходит на самом деле, долго смотрела на него. На белом металле красовалось 5 камешков, 2 крохотных и 2 чуть крупнее, белых. А в центре самый большой, розоватый. Перевела взгляд на Макара. «Я думала, ты это так?» — прошептала севшим голосом. «Просто сказал». Он нахмурился, забрал у меня кольцо и решительно надел на безымянный палец правой руки. А потом снова сжал, да так сильно, что стало больно. Но попытаться высвободить пальцы я и не подумала. Макар смотрел мрачно, с твердостью, от которой я ощутила себя глупой и маленькой. «Что я так? Женой своей тебе стать предложил так?» Я неуверенно кивнула. Макар сжал зубы. На скулах выступили желваки, а на шее надулась вена. «Так ты выйдешь за меня, Кира?» — спросил он после долгого молчания. «Да». Отозвалась я все с той же неуверенностью и сразу же кивнула. «Да, выйду». Подползла к нему, едва не свернув под нос, уперлась коленями в его бедро. Что говорить, не знала. Вчера все казалось нереальным и простым, а это утро. Оно было совсем другим, настоящим и сложным. «А как же твой отец?» — спросила я осторожно. «Я же сказал, что разберусь с ним и не позволю ему лезть в мою жизнь». Это прозвучало настолько бескомпромиссно, что больше спрашивать я ни о чем не стала. Хотела мельком глянуть на руку, но переливающееся камнями кольцо на пальце завораживало, и я не сразу смогла отвести взгляд. В носу стало вдруг щекотно, а уголки глаз начало жечь. Только не это. «Держи». Макар вручил мне чашку с кофе и взял свою. Дотронулся ею до моей. «Знаешь, это замечательное утро. Одно из самых лучших в моей жизни». «И в моей», — улыбнулась я сквозь подступившие слезы. «Самое лучшее утро». Кофе был крепким и горьковатым, но последовавший за глотком поцелуй сразу же добавил сладости. Макар стер слезинку с уголка моего глаза и поднес к губам корзиночку. Я послушно приоткрыла рот, откусила краешек, по подбородку посыпались крошки, и я неловко подставила руку, пытаясь их поймать. Взгляд Макара стал опасным и темным, но я уже знала эту темноту. Он дождался, пока я прожую, и снова поднес корзинку. Песочное тесто, орешки в мягком сливочном муссе, а сверху слой тонкого хрустящего шоколада, тающего на языке. «Божественно вкусно», — прошептала я. Макар коснулся нижней губы, медленно обвел пальцами мой рот, вытер уголок и облизнул пальцы. «Да, божественно», — подтвердил он. Только говорил он не о корзиночке. Это читалось в его глазах. Я крепко обхватила чашку с кофе, опасаясь, что она выскользнет из подрагивающих пальцев. Отпила из-под лобья, глядя на Макара. Может, это все таки продолжение сна? «Я боюсь проснуться», — сказала честно. «Слишком все это напоминает историю Золушки, не находишь?» Он посмотрел в сторону. Я перехватила его взгляд. На стене висели часы, без 10:09 утра. «Поздновато для Золушки», — усмехнулся Макар и снова коснулся моей чашки. «Прости, что без шампанского». «Кофе в самый раз». Его взгляд все еще был опасным и при этом бархатным. Такие же чувства можно было испытать, глядя на серебряный клинок, лежащий на черном велюре. Я уловила движение рядом с постелью и, посмотрев вниз, поймала взгляд Тоби. Пес вильнул хвостом и, неуклюже хромая, подошел ближе. «У меня есть условия», — сказала я. «Вернее, просьба». Снова посмотрела на Тоби. «Если ты о том, что этот нахал прилагается к тебе, это я уже понял». «Нет, я...» Тоби начал поскуливать, и я погладила его. «Вернее, хорошо, что понял, но просьба другая». «Так». «Макар, пообещай, что откроешь новый питомник взамен сгоревшего. Ты же сам видел, что он нужен», — сказала я с горячностью. «Если люди не будут помогать животным, тогда кто? Ты же...» Он схватил меня за локоть, второй рукой за шею сзади. Теплый кофе пролился на пальцы, на грудь. «Да уймись ты уже», — глухо прорычал Макар и поцеловал меня, глубоко, жадно, стирая всякие мысли. Я не успела даже вздохнуть, а он уже протаранил мой язык, лишая самой мысли о сопротивлении. Отвечая на поцелуй, я не могла думать ни о чем, кроме близости Макара и желания принадлежать ему, здесь и сейчас, сегодня, завтра, всегда. «Макар!» — я собрала крохи разума. «Я серьезно, пожалуйста!» «Я же сказал, что уже занимаюсь этим!» Он поддел мою нижнюю губу, пальцами помассировал голову. «Ты же не думаешь, что твоя свора все время будет жить на моем загородном участке?» От неожиданности я поперхнулась воздухом, подумала, что ослышалась, но, вглядываясь в лицо Макара, поняла — ничего подобного. «Я думала, собаки...» И не договорила. Макар продолжал ласкать мою голову, и я сдалась. Просто закрыла глаза и отдалась во власть чувств. Не только тех, что будили во мне его прикосновения, его близость. Нет, он не просто лучше, чем хочет казаться. Он... «Я люблю тебя», — прошептала я, откидываясь на его ладонь. «Обещаю, что буду тебе хорошей женой». И... С улыбкой посмотрела из-под ресниц. «Обещаю, что научусь есть рыбу вилкой. Клянусь». Разложив на постели платье, я внимательно осмотрела его. Как ни пыталась привести в порядок, край подола спасти не удалось. Тонкая ткань в нескольких местах была безнадежно испорчена. Оставалось разве что обрезать ее и подшить заново. Макар вошел в комнату, как раз когда я прикидывала, как лучше, сделать из платья мини или перекроить в блузку. Первый вариант нравился мне больше. А маленькая дырочка на боку, ее можно прикрыть декоративной аппликацией. «Как думаешь, если я его укорочу?» — приложила к себе. «Нормально будет?» «Тебе заняться нечем?» «В смысле?» «В прямом», — ответил он грубовато и отобрал у меня платье. Скомкал и одарил меня недовольным взглядом. «Давай лучше пройдемся. Его тон меня обескуражил. Я проводила Макара растерянным взглядом и только минуту спустя пошла за ним. Застала как раз в момент, когда он швырнул платье в мусорное ведро. «Я бы могла его починить!» Макар не ответил. Только снова посмотрел с недовольством. Чтобы не вспылить, пришлось сделать глубокий вдох. Но даже если бы не это, раздражение вырваться не успело бы. Макар взял меня за руку, погладил около кольца, потом по нему и снова около, по пальцам. Я сглотнула. Только утром таяла от ласк, и вот снова. Стоило ему дотронуться, я переставала быть собой. «Ты меня выпустишь?» Переборов предательскую дрожь, спросила я. «Я же больше не пленница?» «Не пленница», — подтвердил он, поглаживая мою кисть. «Но в общагу ты не вернешься. Он не делал ничего больше, просто обрисовывал костяшки моей кисти, медленно водил по сухожилиям и смотрел на меня. Даже ничего не говорил. А я дрожала все сильнее и сильнее, терялась в ощущениях и не могла ничего с собой поделать. Ноги стали ватными, низ живота тянуло. А сердце билось по-особенному просто потому, что Макар был рядом. «Мне нужно хотя бы вещи забрать из общаги. Мы можем съездить туда?» «Можем». Макар погладил меня до локтя и отступил. Ушел в комнату, но вернулся быстро, не прошло и минуты. Вслед за ним приковылял Тоби, уселся возле стола. Странно. Мужчину не любил, а Макара принял, как будто знал всю жизнь. Хотя чего удивляться? Если бы не он, не было бы ни операции, ни этого дня. Тоби бы уже просто не было. «Возьми». Макар протянул мне карточку. «Купишь себе все, что нужно». «Мне ничего не нужно», — поспешно ответила я. «У меня все есть. И вообще я не хочу, чтобы ты считал, что я согласилась выйти за тебя замуж из-за денег. Если бы...» На мои губы опустился палец, и я мгновенно замолчала. Слова застыли на кончике языка, вместо них вырвался тихий вздох. «Если бы я считал, что тебе нужны деньги», — сказал Макар тихо, — «тебя бы здесь не было. И кольца у тебя на пальце тоже бы не было. Так что давай не будем продолжать. Просто возьми карточку и купи все, что хочешь». Он убрал руку, и я едва не потянулась к нему. Была бы кошкой, непременно потребовала бы ласки. Макар отошел к раковине, и я посмотрела на карточку. Казалось, что она обжигает. Сразу же подумала, что Тоби нужна лежанка и новый ошейник. Еще хорошо было бы купить ему игрушки и... «Только одно условие». Макар строго посмотрел на меня. «Деньги ты тратишь на себя, а не на собак». До этого все было идеальным, как в кино. Я даже почувствовала себя героиней старой мелодрамы, сорвавшей джекпот. Главный приз — мужчина мечты на черном внедорожнике с квартирой в центре столицы и внешностью демона-соблазнителя. Но Макар быстро вернул меня в реальность. Я положила карточку на стол. «Не будь ребенком, Кира». Макар отвернулся от меня, а мне вдруг стало совестно. «Можно хотя бы несколько игрушек для Тоби?» Я подошла к нему и коснулась спины. Он посмотрел через плечо, потом встал лицом ко мне. «Несколько игрушек можно». Я неловко улыбнулась. «А лежак?» «Для Тоби?» «Угу». Я ноготком повела по его груди вниз, к животу, пытливо заглядывая в глаза. Макар перехватил мою руку за запястье у резинки штанов. Я аккуратно высвободила ее и обрисовала впадину пупка. Вела вниз по дорожке шелковистых волос, а саму потряхивала от собственной дерзости. «И еще поводок», — добавила шепотом. Намотала на палец завязочку и потянула, сократив расстояние между нами. Стоило опустить руку ниже, во рту пересохло. Макар был большим и твердым. По телу пробежала чувственная дрожь. Соблазн дотронуться откровеннее стал слишком сильным. Медленно я подогнула ногу. «Кира». Макар потянул меня вверх. Я не поддалась. Встала перед ним на колени и развязала бантик. Услышала шумный вдох и, посмотрев снизу вверх, встретилась с Макаром взглядом. «Еще секунда, и будет поздно», — предупредил он. «Если ты так собираешься заработать на лежак...» «И на поводок». Я дернула вниз штаны вместе с боксерами и затаила дыхание. Обхватила член рукой и провела до основания. Макар крепко выругался, опустил руку на мою. «Еще может быть, на ошейник?» Я подползла ближе и прижалась к головке губами, лизнула выступившую на самом кончике капельку. «Да блять!» Процедил Макар и положил ладонь мне на голову. Сдавил пальцами и подтолкнул вперед. Я сразу же поняла, чего он хочет. Приоткрыла губы и взяла его в рот. Сперва аккуратно, не глубоко. Обвела конец языком и провела рукой по всей длине. Тихое рычание добавило уверенности, и я выбрала плоть глубже. Выпустила и выбрала снова, водя туда-сюда ладонью. Сдавила немного сильнее и сразу же погладила, чуть дотрагиваясь. «Проклятье!» — просипел Макар. Подтолкнул меня вперед и сделал выпад бедрами. Член вошел в глотку. Дышать стало трудно, и я едва не выпустила его. Переборола мгновенный испуг и стала ласкать сильнее, напористее, брать глубже. Быстро провела рукой назад вперед и отстранилась. «Так нравится?» — спросила тихо. У самой между ног было влажно, кожа горела, щеки тоже. «Сама знаешь». Он сгреб волосы, выпустил и сгреб снова. На языке остался его вкус, взгляд пробирал до самой глубины. Макар прижал меня к паху, и я взяла в рот член, глубоко, насколько могла. Обхватила мошонку и приласкала пальцами, слегка касаясь ногтями. «Ммм». Глухо застонал он. Выдохнул через нос и заурчал большим диким зверем. Я окончательно осмелела. Языком провела по вене, поцеловала у основания и поцелуями добралась до пупка. Опять языком вниз и в себя до предела. Макар прерывисто задышал. Напряжение его передалось мне. Он стиснул зубы и стал двигаться мне навстречу короткими толчками. Я подстраивалась под его ритм. Было трудно и до невозможности хорошо. «Кира!» Он хотел отодвинуться. Я не дала. «Кира, мать твою, я сейчас...» Обхватила его еще сильнее, рукой и ртом. Стала двигать туда-обратно. Он задрожал в моей ладони, стал каменным и в следующий миг запульсировал. Я не выпускала его, проглотила сперму и облизнула губы. Поцеловала головку и стерла тут же выступившую капельку пальцем. Выдохнула рвано, с трудом понимая, что только что сделала. Щеки пылали, живот сводило от возбуждения. Молча Макар поставил меня на ноги, притянул за шею и поцеловал в губы. Я хотела отстраниться, но он не дал. «Спасибо». Поцеловал снова. Этот поцелуй был долгим и глубоким, лишающим остатков воли. «Надеюсь, это не только ради лежанки и поводка». Его усмешка была кривоватой, а глаза совершенно черными. Я прильнула к нему, поцеловала грудь. «Мне хотелось попробовать тебя», — сказала, сгорая от стыда, и уткнулась в него, чтобы не встретиться глазами. Он погладил меня позаду, потихоньку шлепнул. «Обещаю, что у нас будет шикарная свадьба. Если нужно, я отправлю за твоей матерью водителя. И за сестрой тоже». Я вскинула голову. Тревога охватила стремительно. Я не успела пресечь ее. «Откуда ты знаешь, что у меня есть сестра и мать? Я тебе вроде не рассказывала». «Оттуда, откуда знаю, где ты учишься. Но это уже не важно. Так что скажешь?» Я неловко пожала плечом. «Не знаю. У моей мамы очень много дел, вряд ли она приедет. Да и... давай об этом потом поговорим». Показала на выглядывающего из-за угла Тоби. «Пойдем на улицу». «Кир». Он взял меня за подбородок. «В чем дело?» «Да ни в чем». Я вздохнула. «Просто...» Мысли стремительно заметались. Что сказать, я не знала. Только неправду. Не надо ему знать правду. Кому такая правда понравится? Мама была против того, чтобы я училась на ветеринара, и мы поругались. И с сестрой тоже. Но давай не будем сейчас об этом. Просто пойдем погуляем. Ты же обещал. Улыбнулась как можно искреннее. И купим лежак. Пожалуйста. Я щекотнула Макара по животу. Пожалуйста. Он несколько секунд смотрел молча, потом усмехнулся. «Ладно, лежак, игрушки и поводок. На этом все. Еще ошейник». Я вывернулась. «Нашему Тоби нужен ошейник». Улыбнулась снова. Макар усмехнулся. «Хорошо, пусть будет ошейник». Он поймал меня за футболку и быстро поцеловал в шею. «Как тебе отказать?» «Никак».